ее светлость княгиня Татьяна Илларионовна Меттерних. У меня неожиданно закончился бензин. До заправки оставалось километров 5, а от места моей работы, кабинета доктора Ингельхайма, было километра 1,5. Автобан, протянувшийся узкой змейкой между виноградниками и рекой, в августе, 4 часа пополудни, был полупустым. На лампочку, горевшую на панели ярким красным светом, смотреть было поздно. С трудом выкатив автомобиль на обочину и вызвав помощь на дорогах, я поставил знак «Внимание» и, разложив свежий огонек на капоте видавшего виды «Мерседеса», принялся читать. Не прошло и 10 минут тоскливого ожидания, как раздался негромкий шум тормозов, и впереди меня, метрах в 70, включив аварийные габаритные лампы, остановился ярко-красный кабриолет с открытым верхом. В мою сторону направлялась высокая, подчеркнуто элегантно одетая дама в белоснежном платке. На вид ей было лет 60. «Могу ли я чем-нибудь быть полезна?» — по-немецки спросила она, приветливо улыбаясь. Мой ответ «спасибо, помощь вызвана» не вполне удовлетворил ее. Сообщив, что аварийный знак выставлен не по правилам, а именно слишком близко от автомобиля, она, посмотрев на журнал, неожиданно спросила. «Надеюсь, вы не только читаете, но и говорите по-русски?» «Я думаю, вы тот самый врач из Москвы, стажирующийся у моего друга доктора Ингельхайма. Он несколько дней назад рассказывал мне о вас после заседания попечительского совета музыкального фестиваля в Рейнгау». У меня, наверное, на лице было написано еще что-то, кроме удивления, поэтому, когда я подтвердил, что «да, да, я врач», она продолжила: «Приезжайте ко мне в замок через 3 дня к 18 часам. В рамках фортепианной программы будет концерт пианиста Виктора Майзенберга, нашего с вами соотечественника. Меня зовут Татьяна. Татьяна Васильчикова Меттерних». Так начались мои дружеские отношения, растянувшиеся более чем на 10 лет с очаровательной женщиной и меценаткой Татьяной фон Меттерних-Винненбург, написавшей за свою долгую жизнь 15 книг, в том числе «Женщина с 5 паспортами», повесть об удивительной судьбе, к изданию которой в России я имел отношение. Среди этих книг и мемуары, и путевые записи, и акварельные рисунки в виде путевых записок, и книга об автомобильных путешествиях с мужем. Журналист Виталий Мелик-Карамов, написавший о ней статью для журнала «Огонек» и сделавший фильм, так начинает свой рассказ. «Мой московский приятель Евгений Табачников, ныне житель Франкфурта, сказал: „Я знаю, тебе это будет интересно. Я договорился о встрече с княжной Васильчиковой, она же княгиня Меттерних“. Через 1/2 часа колеса Жениного Мерседеса хрустили по гравию внутреннего двора большого поместья или маленького дворца. Нас провели в гостиную 1-го этажа. Вошла хозяйка, очень высокая, худая, царственная. Я спросил: „Татьяна Илларионовна, вы читали манифест коммунистической партии? Там есть такие строчки: „Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака, папа и царь, Меттерних и Гизо. Канцлер Австро-Венгерской империи, прадед моего покойного мужа“, — ответила Татьяна Илларионовна и, показав на кресло с рыжей обивкой сношенной кожи, сказала: „А это его любимое кресло“. Конец цитаты. Несколько слов о необыкновенной биографии этой замечательной женщины. Княжна родилась в Петрограде в первый день 1915 года в семье члена 4-й Государственной Думы, князя Илариона Сергеевича Васильчикова и Лидии Леонидовны, урожденной княжны Вяземской, и была женой последнего князя Меттерних-Винненбурга. Вместе с сестрой Мисси, также мемуаристкой, училась в Сен-Жермен-Ан-Ле. В сентябре 1941 года, выйдя замуж, поселилась в усадьбе Кёнигсвард на западе Чехословакии. После изгнания судетских немцев супруги переехали в Рейнгау, где ими был восстановлен из руин замок Йоханнесберг. На основе местных виноградников ими было создано популярное игристое вино «Князь Меттерних». В 1978 году княгиня Меттерних вступила в орден святого Лазаря, взявшись представлять его интересы на территории Германии. В 1987 году поддержала инициативу создания музыкального фестиваля «Рейнгау», предоставив помещение замка Йоханнесберг для концертов. Татьяна Илларионовна постоянно приглашала нашу семью на концерты и светские мероприятия. Как-то я рассказал ей об удивительном художнике Дмитрии Алексееве и показал выполненные им портреты. Ей немедленно захотелось пригласить его в Германию и заказать ему свой портрет. Не прошло и нескольких месяцев, как Дима прилетел во Франкфурт. Они с княгиней понравились друг другу, и начались сеансы, во время которых она рассказывала художнику о замке, его восстановлении, встречах, проходивших в его стенах. Недавно приезжал наш немецкий президент Херцог. Пили наше шампанское. Я сказала, Меттерних был очень умным человеком и всегда повторял, что в политике нельзя забывать два фактора – историю и географию. Они никогда не меняются. Россия – шестая часть суши, и пренебрегать ее историей тоже нельзя. Вот так я сказал нашему президенту. Портрет произвел на нее самое положительное впечатление и занял почетное место в галерее замка. Вообще, когда у меня появились трудности ментального свойства, то я обращался к моему старинному другу Эдуарду Малаяну. Он виртуозно понимал и разбирался в нюансах последствий эмиграции российской элиты. Будучи профессиональным дипломатом по призванию и знатоком мировой культуры, всегда безошибочно помогал найти верное восприятие некоторых необычных суждений о днях минувших в трагических судьбах прекрасных людей, не по своей воле покинувших любимую землю. Однажды я спросил, «Татьяна Илларионовна, как сформулировать исход вашей семьи и его причину?» Неожиданно для меня, после довольно длинной паузы, она встала и, подойдя к книжной полке, открыла том сочинений Ивана Бунина на заложенной странице. «Евгений, лучше всех ответил на ваш вопрос настоящий русский Иван, Иван Бунин, в речи, произнесенной в Париже 16 февраля 1924 года, «Миссия русской эмиграции». И медленно с выражением прочитала. «Мы эмигранты. Слово «эмигрант» подходит к нам как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины, на первый взгляд, разнообразны, но в сущности сводятся к одному – к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной борьбе с этой жизнью, и убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину». Конец цитаты. У Татьяны Илларионовны привычка с детских лет всегда что-то делать и не сидеть сложа руки сохранилась на всю жизнь. «Безделье разрушает личность», — говорила она, параллельно с разговором делая наброски в альбоме или рисуя мой портрет, сидя в кресле у камина. Великолепно разбиралась в музыке и живописи, собрав интересную коллекцию миниатюр. Она очень естественно и просто общалась и с видными государственными деятелями, и с людьми искусства, легко переходя с одного языка на другой. При этом во время приемов и концертов в своем замке старалась сохранять все традиции и соблюдать правила этикета, тем самым создавая неповторимую обстановку праздника. Охотно отвечая на многие непростые вопросы, задаваемые журналистами, всегда оставалась мила, рациональна и великодушна, держа себя и собеседников на определенном уровне. Вот что она ответила на реплику Мели Карамова. В России существует мнение, что Николай II не может быть причислен к мученикам, так как он, помазанник Божий, добровольно отказался от трона. Это Богу решать, а не людям. Николай не хотел кровопролития, а вышло гораздо хуже. Я думаю, для императора он был слишком слаб. Россия может быть благодарна Ельцину за то, что он способен к твердым решениям в трудные минуты. «В эпоху Горбачева, — рассказывала она, — я ездила в Россию и не могла отделаться от ощущения, что его режим оторван от страны. В сущности, никакой перестройки не было, была только гласность, которая все и смела. Я была с гуманитарной помощью в январе 91-го, когда он позвал себе в помощники Янаева, и поняла, что все пошло назад». Конец цитаты. Татьяна Илларионовна объясняла мне, почему в России сохраняется ностальгия по жестокости. По ее мнению, жестокость ассоциируется с неким государственным величием и силой, а кругом царит безнаказанность. Германия проделала огромную работу по осознанию истории на личном уровне. В России не было Нюрнбергского процесса над большевистским прошлым, не было признания трагических ошибок, национального позора, только воспевание побед, завоеваний народа и так далее. Искреннее сострадание – это одно из важнейших проявлений человека. Слезы – это в какой-то мере проявление сострадания. При сталинской системе слезам места не было. Нормальное человеческое сострадание – выжигалась на митингах, в газетных передовицах, в повседневной жизни. Великолепная память, умение точно передать свои мысли, широкий кругозор – все это позволяло Татьяне Илларионовне на протяжении всей жизни добиваться поставленных целей. В середине лета состояние княгини заметно ухудшилось, и 26 июля 2006 года в своем родовом дворце Йоханнесберг в возрасте 91 года от тяжелой болезни скончалась княгиня Татьяна фон Меттерних-Винненбург, урожденная княгиня Васильчикова, известная меценатка, писательница, художница, организатор популярного музыкального фестиваля в Рейнгау, так написала немецкая газета «Франкфурт-Рундшау». 28 июля в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга по усопшей была отслужена панихида, на которой присутствовали представители российских благотворительных, дворянских и монархических организаций. Похороны ее светлости княгини Татьяны Илларионовны Меттерних, со смертью которой прервался род князей фон Меттерних-Винненбург, прошли на семейном кладбище в поместье на берегу Рейна. Встречи и беседы с Татьяной Меттерних навсегда оставили в моей памяти самые светлые воспоминания. Мир праху ее.